Глава 3. Девочка и женщина – ее естественный враг. Издавна так повелось, что Латина по всем вопросам консультировалась с Кеннетом. Не с Дейлом, не с Ритой, а именно с Кеннетом. Разумеется, девочка доверяла им, просто так сложились обстоятельства. Дейл был для нее самым любимым человеком на свете, однако Латина, во-первых, понимала, что он несет ответственность за все ее поступки как опекун, а во-вторых, боялась, как бы Дейл не возненавидел ее из-за бесконечных вопросов и маленьких капризов. В общем, убедила себя, что не должна докучать ему. Впрочем, Дейл раз за разом доказывал, что будет любить ее всегда, возможно, даже слишком сильно, и Латина со временем успокоилась. Нет, она не решилась обращаться к нему за советами, но больше не переживала о том, что будет выглядеть ребенком в его глазах, и вообще стала смотреть на мир проще. Теперь она не так сильно волновалась из-за своих невинных шалостей и редких неудач, а взрослые, смотря на нее, все так же нежно улыбались. Однако старые, глубоко укоренившиеся привычки, конечно же, никуда не делись. Рита же постоянно сидела за барной стойкой, обслуживала клиентов и разбирала бумаги. Она, конечно, могла помочь с женскими проблемами, но Латина не хотела мешать ей. Вот так и получилось, что из взрослых остался только Кеннет. Тем более Латина с самого начала проводила много времени на кухне таверны, она сразу заинтересовалась кулинарией и записалась в ученики Кеннету. Вскоре добрый, отзывчивый, обладающий широким кругозором наставник стал надежным другом и консультантом. Но иногда даже повидавший многое на своем веку Кеннет оказывался в тупике. Так произошло и на этот раз. Все началось с Гермины. Она приехала в Кроид, чтобы сообщить Дейлу о скором задании по уничтожению даймонов и уладить кое-какие дела. Парень немедля послал в Овосблик письмо с известием о своем возвращении и вскоре получил ответ. Герцог Эльди Штетт писал, что Дейл может подождать с полноценным докладом до официального вызова на миссию, а разрешал, так сказать, отправиться с Аказией. Дело в том, что в маленькой стране, граничащей с Лабандом, начались беспорядки, и герцог, будучи премьер-министром, был очень занят политическими аспектами проблемы. Архидемоны и даймоны не были замешаны в деле, так что присутствие Дейла не требовалось. Грегор тоже черкнул пару строк, сообщил, что будет сопровождать отца и старшего брата в качестве телохранителя. Вот так Дейл получил небольшую отсрочку. Как, собственно, и Гермина. Она жила в танцующем оцелоте, но возвращалась в номер лишь под вечер, а днем встречалась со старыми знакомыми. Гермина была заметной и эффектной женщиной, а авантюристы любили сплетничать, так что разного рода толки они разлетались мгновенно. Латина волей-неволей прислушивалась, узнавала о наклонностях и похождениях внезапной соперницы и все больше мрачнела. Латина не очень хорошо умела скрывать чувства. До сих пор никто не замечал этого, потому что она постоянно улыбалась и вежливо разговаривала со всеми. Но сейчас девочка то и дело хмурилась, грустно вздыхала и что-то бормотала под нос. Как оказалось, у нее очень живая мимика. Завсегдатаи сразу сложили 2 и 2, поняли, что Латина на дух не переносила Гермину, и мгновенно разнесли эту весть по своей сети. Еще они заметили, как Дейл страдает из-за плохого настроения дочки и присутствия Гермины, и хотели поподзуживать его, но потом решили не сыпать соль на рану. Вообще, они очень любили Латину, и узнав от Стражи Южных Врат, таких же постоянных клиентов Оцелота, что она вернулась из путешествия, договорились. Мол, дадут ей сегодня отдохнуть с дороги и побегут в таверну завтра. Многим очень хотелось хоть одним глазком увидеть платиновую принцессу-фей, но они терпели, напоминая себе, если Латина увидит наплыв посетителей, то побросает все дела и, махнув рукой на усталость, примется помогать. В результате на следующий день набежала огромная толпа, многим не хватило места, пришлось поставить перед входом пустые винные бочки, временные столы. Дейл с Кеннетом ошеломленно смотрели, как суровые, известные буйным нравом мужики с глупыми улыбками наблюдали за девочкой, весело снующей по залу. Похоже, слухи о фан-клубе Латины, организованном авантюристами Кроица и завсегдатаями Оцелота, имели под собой веские основания. И все было бы хорошо, но Гермина ухитрилась таки добавить ложку дегтя. Латина комплексовала из-за своего роста и болезненно реагировала на слово «маленькое», и если Дейла с Кеннетом она прощала, понимала, что они говорят так из-за огромной любви к ней, то на остальных сильно обижалась. А Гермина обращалась с ней исключительно как с маленьким ребенком, чем и заработала в глазах Латины статус нежелательной персоны №1. Однажды она сидела за столом и с насмешливой искоркой в глазах смотрела, как Латина вытирает стойку. «Юная леди, ты и правда самоочарование?» «Прошу, не отвлекайте меня, я занята!» Сурово отщеканила Латина. Чтобы достать до дальнего края стойки, девочке приходилось вставать на цыпочки и тянуться изо всех сил. Обычно посетители таяли от нежности, наблюдая за ее стараниями, но Гермина вложила в свою фразу маленький нюанс. и Латина мгновенно ухватила его. «Не торопись взрослеть. Кое-что разрешается делать только детям», посоветовала Гермина с превосходством взрослой женщины и усмехнулась. Она видела Латину насквозь, но не воспринимала ее всерьез, считая недовольство детскими капризами и откровенно забавлялась ситуацией. Услышав смех, Латина надулась. Одно это доказывало, что она по-прежнему оставалась ребенком, неосознанно выставляющим все чувства на показ. Однако девочка сейчас не задумывалась об этом. Взрослая женщина, ее естественный враг, неявно произнесла запретное слово, и комплексы тотчас проснулись. «Я вырасту. Вы и глазом не успеете моргнуть». Как можно спокойнее ответила Латина, развернулась и, расправив плечи, пропутешествовала на кухню, островок безопасности, куда Гермина не могла зайти. Скрывшись из поля зрения соперницы, девочка тотчас сутулилась, подошла к своей табуреточке, тяжело опустилась на нее и, уставившись в пол, сосредоточенно задумалась о чем-то. Кеннет со стуком опустил ведро, достал из него картофелину, сел рядом и принялся чистить ее. Он молчал. Знал, что лучше вести себя естественно и ждать, пока Латина сама не заговорит. Наконец девочка тихо проговорила. «Кеннет!» «Что?» «Когда я стану взрослой, я стану больше?» «Латина, не переживай так. Да, по сравнению с друзьями ты меньше, но ты растешь, как и все. Ты заметно вытянулась с тех пор, как мы познакомились». «Ага». Грустно вздохнула Латина и коснулась груди. «Но я боюсь, что я не стану больше, даже когда я вырасту. Рак часто говорил, что я похожа на Мов». «Мов?» «Да, Мов была маленькой. И я, наверное, тоже останусь маленькой». «Слушай, Латина, а кто такая Мов?» Спросил Кеннет. «Ни разу не слышал от нее этого слова. Хотя я, кажется, догадываюсь». «Моя родительница. Мама». «Ага, так и знал. Это имя. Имя ее мамы». «Хм, меня всегда беспокоило, что Латина старательно избегает тем, связанных с мамой, а тут она взяла и заговорила. Видимо, случилось что-то действительно уникальное». Вздохнул Кеннет, крутя в руках недочищенную картофелину. Он привык, что Латина хранила много секретов, но даже представить не мог, в какое смятение его вгонит один из них. «Латина, какой была твоя мама?» «Маленькой. Еще мне часто говорили, что форма рогов и лицо у меня как у Мов, тогда как цвет волос и рогов как у Рага». Ответила Латина и снова вздохнула. «Мав была взрослой, но маленькой. А я слышала от наших посетителей, что большие лучше. И Дейл, наверное, тоже так считает». «А? Стоп, что? Мне кажется, или мы сейчас немного на разных волнах?» Кеннет отложил картофелину и повернулся к Латине. Девочка сидела, глядя вниз, и ощупывала грудь. «Латина!» «Чего?» «Твоя мама была маленькой где?» «В груди». Первое, что Латина поведала о своей маме, — у нее была маленькая грудь. Безусловно, Кеннет не ожидал таких откровений и не знал, как лучше реагировать. «Вообще, все эти женские темы нужно обсуждать с Ритой». Подумал он и предложил это Латине. Девочка почему-то побледнела. «Рита и сама небольшая». «Ну да, моя жена красивая и стройная, однако не фигуристая». Согласился Кеннет. «Но не плоская, определенно не плоская». «А говорить с небольшими людьми об этом нельзя. Как-то раз я спросила у Мов, почему она маленькая, так она оттягала меня за щеки», — призналась Латина и приложила ладошки к лицу. Ее пальцы подрагивали. Видимо, мама так наказала ее тогда, что девочка до сих пор боялась. «Понятно. У Гермины, кстати, формы очень даже выдающиеся. Откуда такая разница? Да, женщины – это одни сплошные загадки». «Молоко пила? А это поможет?» «Ну, так говорят. Поможет или не поможет, но все лучше, чем ничего. Да и ты не будешь так волноваться». Кеннет никогда не интересовался, как увеличить грудь, поэтому мог помочь только общеизвестными методами. «Пожалуй, надо будет рассказать о ее тревогах Дейлу. Вот только как лучше начать? И еще, я бы очень хотел сказать пару ласковых тому дебилу, который втемяшил Латине, что большие – лучше». Кеннет вернулся к картошке, размышляя о вопросах, на которые все равно не нашел бы ответ.